и уроки по вокалу попросила преподать. И с тех пор мы с черепашкой неразлучные друзья. Только жалко, что Наташка не умеет петь, как я. Морская черепашка по имени Наташка, с очками из Китая, такая вот крутая. Морская черепашка по имени Наташка, с очками из Китая, такая вот крутая морская. Морская черепашка по имени Наташка, с очками из Китая, такая вот крутая. Арбитр из Китая поставил за выступление 6-0. Самые большие очки.